Я понял. Я отошел от двери и сел рядом с Трейси. Мы слышали, как в замке повернулся ключ. В дверь сильно пнули ногой. На пороге стоял один из братцев с пистолетом в руке и с волчьей ухмылкой на губах. Он, казалось, в затуманенном мозгу еще проносились последние видения, сверкающие драгоценные камни, шампанское, манящие красавицы-близняшки. Я только что заглянул себе в душу, Трейси. Сплошной разврат. О чем это вы, мистер Скотт? Сам не понимаю. Я все еще сплю. Что мы будем делать, мистер Скотт? Что мы будем делать? Что? А который час? Не знаю, нет часов. Я вспомнил, что часы есть у меня. Они показывали 6. Боже правый! Неужели я весь день проспал? Не весь, но довольно долго. Я и сама немного вздремнула. Что мы будем делать, мистер Скотт? Наконец она меня растормошила. Чтобы окончательно проснуться, я несколько раз хлопнул себя по щекам. О, проклятая челюсть! Болит ужасно. Боль поднялась по лицу, пробежала по мозгу и вернулась обратно с новой силой. Все сразу встало на свои места. Я потрогал распухшие щеку и подбородок, поднялся на ноги и снова принялся мерить комнату шагами. Трейси сидела на стуле. Я смотрел на нее и как будто не видел.